Посол Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Хунсик, прибывающий в Нью-Йорке для участия в 10-й конференции представителей государств, участников Пакта о правах инвалидов, проходящей с 13 по 15 июня, встретится 12 июня в здании ООН со спецдокладчиком по вопросам прав инвалидов при Совете ООН по правам человека Каталиной Дибандас Агуилар. Оба собеседника делили мнение о том, что визит спецдокладчика в Корейскую Народно-Демократическую Республику, имевший место в начале мая этого года, стал исходным пунктом установления сотруднических отношений между КНДР и международными организациями по делам инвалидов. Они обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления диалога и сотрудничества в пользу подлинной защиты и улучшения прав человека, включая и защиту прав инвалидов. Наш посол Ли Хунсик рассказал о том, что при политике любви к народу и грядущим поколениям, проводимой высшим лидером Ким Чен Ыном, все наши люди, в том числе и инвалиды, пользуются подлинными правами человека и подтвердил готовность честно исполнять пакт о правах инвалидов. Он еще проинформировал собеседника о том, что в соответствующих органах Корейской Народно-Демократической Республики изучают меры для реализации предложений, с чем выступил спецдокладчик во время визита в нее. Последний выразил признательность правительству КНДР за то, что в дни его визита оказало теплое гостеприимство и дало возможность воочию увидеть состояние обеспечения прав инвалидов, и добавил, что собирается конкретно сообщить о визите в Корейскую Народно-Демократическую Республику во время 10-й конференции представителей государств, участников Пакта о правах инвалидов. Он также высказал решимость добиться того, чтобы сотруднические организации ООН интересовались сотрудничеством с КНДР в вопросе инвалидов, в частности, пакт о правах инвалидов получил удовлетворительное исполнение в соответствии с реальными условиями Корейской Народно-Демократической Республики. В ответ наш посол отметил: «Мы всесторонне отвергаем крайне политизированные дискуссии и сотрудничество в области прав человека, с чем выступают наши неприятели на основе показаний перебежчиков из Корейской Народно-Демократической Республики, этих выродков рода человеческого и фальшифицированных материалов. Зато будем откликаться на диалог и сотрудничество для подлинного улучшения прав человека, нацеленное на то, чтобы всерьез помогать нам», подчеркнул Ли Хунсик.